Однако Таркус жив и даже не в плену, попивает себе винцо, наблюдая за гибелью вверенной ему крепости. Недалеко от него даже небольшой отряд. «Куда будем отходить?» — спросил Таркуса один из легионеров. «На юг, тьма меня побери», — сплюнул под ноги Таркус. «Нас слишком мало, будь проклят, Винток. Да чтоб этому голожопому колдуну в следующем бою хер отрубили, зараза. Если бы он не увел своих, мы могли спокойно держать город. А-а-а, так вот оно что». Гераты из гарнизона во главе с шаманом после дозы демонических сил вырвались из города и разгромили осаждающих. Однако дальше оборонять Либану не захотели. Пошли на север, конечно. Паломничество дикарей к немертвому богу продолжалось. И Таркус, не имея гарнизона для обороны, видимо, сам сжег город. «Мы могли бы изучить то, что произошло с дикарями», — предложил адепт. «Понаблюдать за ними. Хочется, вали. Нас слишком мало». А вместе с гератами туда убрели сотни мертвецов и другие твари. Думаешь, для них есть разница, за кого мы? Я не собираюсь губить людей зря. Мы идем на юг. В твоих словах есть зерно истины, ответил адепт. Да неужели? Ну тогда валим отсюда. Тьма. Таркус снова бросил взгляд, полный боли и разочарования, на Либану. А я ведь мог там править. Сраные варварские ублюдки. Выругавшись еще пару раз, ветеран захромал прочь от зарева. Видение оборвалось. Ну. Не самый плохой вариант, однако, города больше нет, но зато есть озверевшие дикари, мертвецы и еще какие-то твари на дорогах. Самое то, чтобы херить снабжение. Забавно будет, когда до Либаны дойдут перебежчики и обнаружат пепелище, а может они наткнутся на мертвецов и тварей. Таркус прав, чудища вряд ли станут разбираться, на чьей стороне северяне. Покрошат всех, ну одной проблемой меньше. Впервые за несколько дней просыпаюсь в относительно позитивном настроении. А дальше? Дальше дни потянулись однообразной чередой. Это вовсе неплохо. Я даже в каком-то смысле отдыхал морально и физически. Кринторн готовился к осаде, постепенно обращаясь в мощную крепость. Он становился странной химерой города и лагеря легиона. Но по моим расчетам все это должно работать. Лично я в это время тренировался по чуть-чуть. Следил за ходом работы, пытался шпионить с помощью иглы. Однако Геара и его стратега Иратиона мне почему-то никак не удавалось выцепить. Наверное, у них есть какая-то особая защита. Тогда решил опять пошпять Зариной. Раньше это получалось. Почему бы не повторить? Получилось. Пара не особо информативных раз мне показывали девушку на белой кобыле и в доспехах. Вторая армия Бьорнов шла ко мне от Гилларда. Однако по фрагменту походной колонны получить ценную информацию не было возможности. Видно, как маршируют вооруженные на северный манер всадники. На таких товарищей я уже успел тут насмотреться. Тогда решил заглядывать к девушке не днем, а вечером. Сам вечером часто провожу совещания. Вот на такое мне надо попасть. Не выйдет вечером. Будем пробовать утром. Однако первая же попытка дала очень интересный результат. Я увидел Арину и ее наставника эльфа в каком-то просторном тереме. Вокруг пировали знатные воины, северные недовинаторы и разношерстные наемники. Девушка находилась подальше от центра внимания. Вместе с эльфом они заняли столик в темном углу под лестницей и, по моему ощущению, кого-то ждали. Интересно. Бледное лицо Арины выражало обеспокоенное внимание. Она постоянно оглядывала зал, нервно постукивая кончиком указательного пальца по столешнице. Со времени наших прошлых встреч дочь Севера практически не изменилась внешне, если не считать тонкий шрам на левой скуле, но взгляд серо-голубых глаз был другим, более взрослым, что ли. Если раньше она напоминала ребенка, который пытается казаться старше, но все время ошибается, то сейчас я видел за столом подростка, которому приходится волей-неволей расти очень быстро. Война. Эльф все так же носил полумаску. Надо держаться от него подальше, иначе он может уловить мое присутствие. Наставник заметил нервяк Арины и спокойно произнес. Она придет, верь моему опыту. Опаздывает, чтобы скрыть от нас свой интерес и выторговать больше. Очень надеюсь, вздохнула принцесса. Тем временем на середину зала вышел худощавый северянин с каким-то местным инструментом. Жил да был Рагнар Рыжий. Героем он слыл, с незримой усмешкой напел я. Однако местный бард или скальд вместо классики решил сыграть нечто актуальное, можно даже сказать, политическое. Невеселая песня, объявил он и начал наигрывать простенький мотив. Окрестности в пожарах, пылают за окном, стратег имперский новый, подвинулся умом. Среди полей сожженных, зерна не соберешь, летят отряды конных, вытаптывая рожь. К чему страдать, трудиться, все заберет война. Не дай вам Деис родиться, В такие времена, в лесах и на погостах, отныне правит зверь, чудовищ орды диких, свирепствуют теперь, и нет в краю героя, что бросит вызов им. Герой на поле боя, сражается с другим, окрестности в пожарах, покинуты дома, стратег имперский новый, совсем сошел с ума, не даст тебе безумец спокойное житье, бросай саху, приятель, найди себе копье, повсюду лишь могилы, нас заберет война, не дай вам Дей сродиться. В такие времена, зал разразился одобрительными криками и стуком кружика столы, Дейс, Дейс, звучали тосты, Арина мрачно смотрела на пирующих, один человек и столько зла, прошептала она, а я ведь, но договорить она не успела. К их столику направились две примечательные личности, не северяне, явно, в моей памяти всплыл образ покойной совы, кажется, это ее земляки с того города на острове, парень и девушка или скорее женщина, явно ей за 35, хотя и выглядит молодо, оба внешностью напоминали сову, водянистые тусклые глаза, смуглая кожа и неправильно светлые волосы, у парня серо-седые, а у женщины полностью белые. Спутники производили совершенно противоположное впечатление. Женщина была довольно привлекательна своей экзотикой. Светлая ореховая кожа казалась ухоженной и здоровой. Парень же напротив смахивал на хронически больного. Много преждевременных морщин, глаза на выкате, слишком резкие черты лица. «Приветствую юную госпожу и ее не столь юного спутника». В шутливой манере мелодичным голосом будто пропела женщина, садясь за стол. «Спасибо, что пришли, госпожа Альдинг», — учтиво, но холодно ответила Арина, имя будто знакомое. «Так, сова, Гилард, точно, это какая-то там чародейка на службе братца Гера. Ой-ой, мне ли отказываться от такой приятной компании?» Просмеялась Альдинг. «Жаль, что он скрывает под маской свое прекрасное лицо. У вас, на мой взгляд, вообще слишком много ненужной одежды принято носить. Это ее ой-ой, видимо, смысловой нагрузки не несло». Раз система не перевела, вообще, Альдинг вся такая веселая, но манера держаться у нее хищная, холодно, знаете ли, чуть нахмурилась Арина, я была на Дальнем Севере, где мороз ломит кости, а слеза замерзает в полете, но есть там племена, что живут в чумах из шкур, а внутри ходят только нагишом, ой-ой, очень милые люди, их только отмыть и на южных рынках рабов очень хорошо расходится. Да, не ошибся я в выводах, женщина эта в плане зверств едва ли мне уступит, дикари, что с них взять, мрачно ответила Арина, этому вашему мих, Альдинг нахмурилась, Михаиру, подсказал ее спутник хриплым голосом, да, точно, бывают же имена, ему эти дикари приглянулись, мне говорят, соблазнился какой-то молоденькой девушкой и выпустил всех из рабства, вы представляете, слабо верится. Еще более мрачно ответила Арина, я сталкивалась с этим человеком, сложно представить, что он способен на какое-то добро, ой-ой, злодей или нет, но мужчина остается мужчиной, не чужд он ласки и щедрости, давайте лучше поговорим о нашем предложении. Прежний разговор Арине явно был неприятен, Альдинг это понимала и с удовольствием вгоняла молодую собеседницу в краску, да что о нем говорить, махнула рукой Альдинг и на ней звякнули золотые браслеты, твой дядя платит больше за меньший риск, прости, солнышко, но мне хочется вкусной награды, когда речь о таких неприятностях, дядя платит золотом, а мы предлагаем магические предметы, которым нет равных, дело не в металле, из которого они сделаны, это мастерство древнего народа, им и вы, маги, не владеете, мы умеем сжигать дотла, призывать демонов, поднимать мертвых, лечить раны и еще всякого по мелочи, этого уже достаточно для веселой жизни, не волнуйся за магов, солнышко, а еще вы жадные до знаний, вступил в разговор эльф, не все, но многие, и многие колдуны готовы платить за редкие вещи огромные деньги, ну ладно, вы правы, конечно, погрустнел Альдинг, когда ее блеф стал очевиден, но поймите, солнышки, я готова убивать за деньги, но умирать за них не стану, все покушения на этого меха вы поняли кого, сорвались, блин, ты же почти правильно сказала, но нет, слишком сложно, понимаете ли, мы подготовимся лучше, уверила Арина, он же будет среди своих легионов, его хорошо охраняют, Донар, душка такая, пел мне, что венаторов в легионах у Михар у него нет, все предали, затем я посылаю группу, ее выкашивают, а у врага, оказывается, толпа сейфов, гробница и чудовища, вот незадача, а виновата я, с вами будут лучшие воины из Вилвегров, лучшие маги, ответила Арина, нужно нанести один сокрушительный удар, Сызра из ножей писал, что Мирха, что этот стратег, полное чудовище и ходячее бедствие», — усмехнулась Альдинг. «Он нам поможет?» — с надеждой спросила Арина. «Неа, Сызра желает нам успехов, но вынужден придерживаться нейтралитета. Политика, ПФ», — отмахнулась колдунья. «Чушь и ложь, ножи убивают, когда могут. Сызра просто боится и мне это не нравится. Ой-ой, совсем не нравится, солнышко мое, что вы имеете в виду? За этим Михар, за ним кто-то стоит. Большая сила, понимаешь? Это хрустальная гробница. Они помогали Кару, а теперь пытаются захватить север через Михаира. Гробница — это неприятно, но они разумные люди. Мертвые отчасти, но разумные. Этот стратег — их ставка. Они будут вкладываться в него, пока он жив. А если умрет, месть. На это они не станут сильно размениваться, думаю. Тут баланс понятен. Соотношение риска и награды», — улыбнулась Альдинг. Но тут же погрустнело, а Сызра все равно не решился. «Может, не в гробнице дело, этот стратег слишком уж прет вперед, слишком погряз в магии, мне не нравится. Что, если там не только гробница, но кто еще? Не ножи ведь, не багровый круг, большая сила», — с загадочной улыбкой ответил Альдинг. «У нас в Кантиге рыбаки говорят, что крупная рыба не плавает на поверхности. Сызра просто испугался лав и моей встречи с Азардом. Пригонит ли древняя ведьма за меня мстить? Да кто ж ее знает. Но своим отмороженным поведением я создал впечатление большого заговора. Интересный эффект, однако. Мол, ну не может он такое творить без какой-то сильно могучей организации за спиной. На севере что-то случилось», — зловещим полушепотом добавил Альдинг. «Что-то большое и плохое. Очень сильный всплеск магии ощущался недавно. Наш враг прибегает к демоническим чарам», — спокойно ответил Арина. «Уже давно и не перестанет, пока его не остановит. Солнышко, я знаю толк в демонических чарах», — снисходительно усмехнулась колдунья и серьезно добавила. «Слишком долго и ярко там полыхает. Так каков ваш ответ? Посмотрим. Не хочу обещать и клясться, не знаю о всех трудностях». Такой ответ Арину явно не удовлетворил. «Ну, добро пожаловать. Бытие стратега — это не только война, но и переговоры с личностями различной степени сволочизма. Сразу вспоминаю, как пытался раз за разом вытрясти подкрепление из Стелиона. Да не беспокойся, солнышко», — усмехнулась магичка. «Когда ваши с отцом армии соединятся, то сколько выйдет? 65 тысяч, великая армия, которой север еще не видел. 4 стратега. Разве ваша победа не предрешена? Отец и дядя так считают. Один раз они уже недооценили врага. Это стоило мне брата и воспитательницы. Наш дом горел. Мне пришлось спасаться бегством. Все это устроил один человек. Теперь мы идем в его готовую ловушку, к его армии, а наши вожди все еще похваляются победой. И что предлагаешь ты? Ударить полной мощью сразу. Не пытаться выкурить его, не морить голодом. Этого враг ждет. Нужно собрать лучших в единый кулак. Я не предлагаю ломиться вслепую. Надо провести разведку. Но как только оценим его оборону, то надо бить, не жалея сил. Искать самого Михаира и отрубить чудовищу голову». Арина говорила с жаром и явно всем сердцем выступала за свой план. Альдинг опять снисходительно, но доброжелательно улыбнулась. «Поговори с отцом. Он будет рад выслушать разумные предложения». «Выслушать?» — с негодованием воскликнула девушка, привлекая к себе внимание с соседних столов. «Он отмахивается от меня. Все еще думает, что я назойливая девчонка с капризами. Родители не меняются. Но я поговорю с Донаром. Если Геар не послушал дочь, то, может быть, послушает брата. Не падай духом, молодая принцесса. Твоя жизнь только начинается. Ты уже одарена многими благами судьбы. Как бы ни закончилась эта война, не дай ей сломать тебя. Я защищаю свой дом», — с тяжелым вздохом ответила девушка. «А значит, эта война окончится моей победой или смертью». «Сильные слова», — холодно ответил Альдинг. «Красивые и громкие. Скажу так, есть разные виды дикарей. Одни живут в чумах из шкур, а другие цепляются за прошлое и смотрят только в одну сторону. Черное и белое, победа или смерть, а мир на самом деле мутная вода. И как все обернется по итогам, никто не знает точно. Так что не спеши затягивать петлю на своей шее, девочка. И без тебя желающие найдутся». На последних словах Эльдинг недобро усмехнулась и подмигнула девушке. Видение оборвалось. 65 тысяч. Ну, теперь есть хоть какая-то цифра. Думаю, общие силы Геар собрал под 80, но 1015 — это гарнизоны, охрана коммуникации и неудавшаяся осада Либаны. Там полегло или разбежалось несколько тысяч. Итого под Кринтером у врага ожидаемый огромный перевес. Но что по тылам? Там ситуация не такая однозначная. Тылам Геара угрожают цифры, Утопия и теперь еще неизвестное число тварей немертвого. Значит, мне главное продержаться, пока враг не истечет кровью. Очень надеюсь, что Геар и прочие важные дядьки и Диорины зарубят на корню. Мол, нечего малолетке тут нам указывать. И станут меня осаждать по всем обычным традициям. Неспешно так, с блокадой и расчетом на голод. Глава 31. Непримиримые враги. 3 недели и 4,5 дня. Именно столько свободного времени предоставил нам враг для укрепления города. Мы воспользовались отведенным сроком, насколько позволяли возможности. Создали запасы всего необходимого, привели в порядок укрепления, возвели за двумя обводами стен вал со рвом и башнями, снесли множество лишних строений, демонов призвали и зомби настрогали. В целом подготовка прошла без происшествий, не считая исчезновения 3 человек у проклятой рощи. Фрагменты тела одного из них потом нашли около ограды. В остальном нехорошее место себя не проявило ничем, кроме дыма, странных всполохов в ночной чаще и редких душераздирающих криков. Я несколько раз использовал иглу для шпионажа и наблюдения за отрядом элит. Однако какими-то новыми важными фактами моя копилка знаний не пополнилась. Читал и фиксировал сообщения, возникающие на игле. Все это были короткие поэтические призывы типа «Загляни в мои глаза, узри огонь в холодном мраке, отринь наползающую гибель, свет, 6 озаряют наш путь, круговорот, жизнь да обернется вечным огнем». Иногда они повторялись, но общее их число явно было огромным. Я насчитал 35 разных вариантов. Никаких имен или терминов в посланиях не содержалось, но идеи от послания к посланию повторялись. Постоянно встречались схожие образы, так что можно было уже сделать некий вывод. Все эти демонические твиты, послания от одного неизвестного рассказчика, возможно, создателя артефакта, к другому. При этом первый явно второму очень благоволил или хотел сделать вид, что благоволит. Постоянно упоминались огонь и тьма, жизнь и смерть. Огонь, скорее всего, великое пламя, при этом явно описывалось как благо, синоним жизни и движения вперед, вопреки тьме, мраку и смерти. Интересно, я видел, насколько разрушительным может быть великое пламя. Но, возможно, тут переписка 2 чародеев, и для них демоническая энергия вполне нормальная часть жизни. Отсюда и позитивный тон посланий. Возможно, эти обращения некий древний маг оставлял для своего ученика. Среди конкретных вещей, которые могли дать подсказку о происхождении иглы, были постоянные упоминания неких 6 и золотой чешуи. Может, знающий человек припомнит что-то такое в местной истории магии. Однако спрашивать у Теувия пока не хочу. Ему воевать надо, а то еще перевозбудится на тему обретения новых знаний, да и забьет на боевые задания свой посох. Нет уж, игла важна, но едва ли тайна ее происхождения повлияет на что-то здесь и сейчас, так что пока отложим. Благодаря тренировкам достиг аж 1 дополнительной единицы мастерства, подняв показатель с 10 до 11. Остальное время я наблюдал за работами по укреплению города, ну и еще немного за тем, как Луна развлекается со своей эльфийкой. Противник действовал осторожно. 2 его армии соединились почти в 50 километрах от Кринтерна и двигались так, чтобы подойти на точку сбора почти одновременно. Опасались, что я попробую разбить их по частям. Теоретически можно было нацелиться на армию Донара из Гилларда. Там войско 1020, но что-то мне кажется, они боя бы не приняли. Вообще, эта группировка очень уж похожа на приманку. Погонишься, начнут отступать, водя нас по подготовленным оборонительным рубежам, или в крепости запрутся. Это к гадалке не ходи, заманит в невыгодную позицию, а там и основные силы подойдут. Такого нам не надо, сами идите ко мне. И они пришли. Наступало время сворачивать разведку местности, запираясь в городе. Все конные отряды и рабочие вернулись за стены, а потом мы заложили ворота каменной кладкой. Удачи с таранами. Моя власть замкнулась в стенах города, не считая прикопанных сюрпризов с нечистью. Сказать честно, я даже немного этому рад. Бесконечная гонка, где надо было как можно быстрее маршировать, разбивать Кринтер, брать их столицу, закончилась. Впереди решающее столкновение сил. Дай боги, последний акт всей Северной эпопеи. Каков же будет результат? Верные долгу и чтящие богов народы уничтожат ужасного злодея в его мрачном логове, или же имперский стратег сможет разбить кровожадную шайку предателей варваров и их наемников? Теперь правых и виноватых назначит оружие. Прятаться от покушений будет бесполезно. Стратеги видят друг друга на мини-карте. Так что мне остается запереться в цитадели с видом на проклятую рощу, устроить там себе достаточно скрытую и защищенную позицию. Если Геартаки прислушается к плану Арины, то можно будет ждать незваных гостей в своих покоях. За два дня до подхода основной части войска на горизонте появились первые разъезды легкой конницы. Можно было послать Теуви их погонять, но нет смысла рисковать важным персонажем ради десятка двух разведчиков. По сути, живые и потребляющие провизию они мне даже полезнее. Едва ли легкой конницей Геар будет меня штурмовать. Нет, мне надо выбить на штурмах самые боеспособные части армии врага. Только так победим. Вслед за легкой конницей появились тяжелые всадники, лазутчики вилвегров и небольшие отряды северных недовинаторов. К городу они пока не подходили, держась на расстоянии 5-7 километров. Разведка. Осторожное прощупывание местности. Думаю, враг уже должен знать многое о ходе моей кампании против Кринтер. Про монстров, магию, активное использование тактики террора с помощью особых отрядов. Возможно, до Геара уже дошли новости о бойне под Либаной. Так что осторожность противника понятна. Они ждут от меня какой-то гадости. Они видят, как в небе круглые сутки полыхает демонический закат. Однако битвы уже не избежать. Все пути к мирным переговорам отрезаны. После разведки передовых частей кавалерии наконец показались колонны основной части армии на марше. Используя гарпий на большой высоте, я мог относительно безопасно наблюдать за подходом врага. Вид, признаюсь, был захватывающим. Не отчаяние, а некое восхищение возникло в моей душе, когда я смотрел на нескончаемый оползень военной силы, медленно накатывающей с юго-запада. Десятки тысяч чужих судеб, соединенных в армию. Знамена, священные символы, узоры на щитах. Войско – это особая общность. Почти реальное существо. Пусть отдельные клетки исполинского организма соединены не плотью, а приказами, долгом и клятвами, но он живет, меняется, отторгает от себя малые части, чтобы создать новые армии, и умирает после разгрома. Армия Федератского Севера маршировала, чтобы бросить вызов моим легионам. Две разные системы, два гигантских военных организма. Что же, настало время узреть, какие силы Геар собрал для решающего боя. Общий подсчет даже при помощи РТС-системы с воздушной разведкой занял весь световой день и большую часть следующего. Лагерь врага в 8 километрах от Кринтер на каждый час пополнялся новыми отрядами. Прибытие армии было неприятно хорошо организовано в плане логистики. Группы рабочих появлялись в нужных местах, расширяя или прорубая дороги. Конные ударные отряды размещались по флангам для прикрытия от неожиданных наскоков. Разведка активно проверяла все вокруг пути следования войска. Через два дня переброски вражеских сил я мог, наконец, оценить общий масштаб угрозы. Самое могущественное племя федератов собрало. Биры 21825, 2 когорта гвардии вождей федератов, 9 когорта федератской ауксилии, 2 новонабранные когорты федератской ауксилии, знатные биры-всадники 1614, конные копейщики биров 1732, шаддинские легкие саварен 47, легкая конница биров 3120, мастер венатор 1, венаторы 23, копья гетионы 632, пешая знать биров 3531, легкие застрельщики биров 4652. Значительная часть их пехоты была организована на манер легионов. Как я понимаю, это регулярные части на постоянном снабжении. Такую роскошь на севере мало кто мог себе позволить. Однако пока еще имелось в строю и обычное ополчение племенной знати. Достаточно мощная кавалерия, включая множество бронированных воинов. Думаю, что при необходимости они пойдут штурмовать стены Кринтерна. Мастер Венатор, шаддинские легкие саварен, этих я знаю лично. Копья гетионы — это как раз северные типы венаторы, обученные Сидониусом. Смотрел их статы. Не самые лучшие подавители, но их много и они хорошо организованы. Думаю, общая их численность должна находиться на уровне тысячи. Просто часть осталась на снабжении и в гарнизонах. Интересно, кстати, вот что. В империи венаторы — это штучные спецы. Очень высокий уровень подготовки, лучше снаряжение, но их мало. А тут Сидониус набрал аж под 1000 копий. Компенсация качества количеством, не думаю. Среди варваров можно отыскать хороших подавителей, но их тоже окажется мало. Не пытается ли мой старый знакомый создать нечто наподобие военного ордена, чтобы потом на мечах и копьях нести праведную веру? Возможно. Однако вынужден тут его разочаровать. В реальной истории рыцарские ордена по итогу проигрывали обычным государствам. Как только Геару или его преемнику подавители в таком количестве станут ненужных, а фанатики начнут мешать, то лавочку быстро прикроют силами гвардии и регулярной пехоты. Следующее по могуществу племя. Адоны 11132. Конные телохранители вождей адонов 531. Знатные адоны-всадники 1132. Конные копейщики адонов 1231. Легкая конница аднанов 2560. Пешая знать адонов 3521. Легкие застрельщики адонов 2157. Тут регулярной пехоты нет и ставка на тяжелую кавалерию. Есть вон даже какая-то особо элитная конница. Думаю, адоны могли привести больше народу, но решили не брать голозадых ополченцев. Только пару тысяч вспомогательных стрелков. Племена поменьше. Начнем с блавиков, часть которых полегла под Либаной. Блавики 3672, два когорта федератской ауксилии, один новонабранная когорта федератской ауксилии, легкие застрельщики блавиков 1541, конные эксплораторы блавиков 631. Приморский богатый город мог себе позволить немного регулярной пехоты. Блавики явно находились под серьезным имперским влиянием. Помню, видел у них под Либаной ветеранов легиона в качестве командиров, или как модно было в моем бывшем мире говорить, военных инструкторов. Ваданы 9165, знатные ваданы-всадники 351, конные копейщики ваданов 1134, легкая конница ваданов 3465, защитники вождей ваданов 342, пешая знать ваданов 1721, легкие застрельщики ваданов 2152. Ваданы оказались довольно обычным северным племенем без особого влияния империи пока. У них не было ни морской торговли, ни хорошо развитых земель, как у гиров. Вот и воевали по классике. От Кринтер внешне и по организации армии не отличить. Пикары 8662. Пешая знать пикар 1134. Племенное ополчение пикар 5213. Легкие застрельщики пикар 2315. О-о-о, ну хоть кто-то притащил голозадое ополчение. Пикары, племя, обитающее вокруг Гилларда. Но город отдельно, а они отдельно. Не самое сильное племя, как я понимаю. Однако второй армии, шедшей из Гилларда, нужно было мясо, чтобы добрать хоть до 20 тысяч. Вот, видимо, и согнали народ в массовку. Еще один факт в пользу того, что вторая группировка была приманкой. Не собирались они со мной тягаться в поле. Вольный город Гиллард 4878. Два когорта городского ополчения. Один таксист цистинской наемной фаланги. Цистинские наемные телохранители 132. Сулимские жалящие лучники 511. Авантюристы 456. Якши 52. Наемные охранники 221. Пираты Изумрудных островов 122. Пираты Сулима 315. Береговые братья Тирионы 214. Магистр Ренегат 1. Адепты Ренегаты 21. Заклинатели стихии 8. Гомункулы 7. Конный патруль Гилларда 318. Вольный город Гиллард, бывшая имперская колония, которая обрела независимость и отстояла ее в разборках с соседними племенами. Это неудивительно. Роль сыграли и большое богатое население, и редкие на севере каменные стены, и активное сотрудничество с кольцом ножей. В итоге Гиллард превратился в этакий город-полис. Напрашивается еще сравнение с Новгородом. В Гилларде тоже избирали временных вождей. Центр морской торговли выставил против меня очень пестрые, но грозные силы. Во-первых, немного городского ополчения. Думаю, что пошли воевать далеко не все боеспособные жители. Война, конечно, затрагивает интересы Гилларда, но самому городу я не угрожаю. Пока. В итоге пришли две когорты, вооруженные примерно как пешая знать северян. Щит, одноручное копье, броня, шлем. Но имелись отличия. Шлемы и щиты явно не личные, а из арсеналов города. Снаряжение было на имперский манер. Овальные щиты, легионерские шлемы, ларики. Далее шел таксист цистинской наемной фаланги. Это уже серьезная сила. Подразделение в 1500 воинов. Как я понимаю, сражаются они не по тактике легиона, то есть связка. Дротики плюс ближний бой, а стеной длинных копий. Хорошо, что не придется с ними бодаться на поле. При штурме они теряют значительную часть своей эффективности, но таки остаются тяжелой пехотой. У них круглые щиты меньше легионерских, которые можно как держать, так и повесить на левую руку, чтобы двумя свободными ладонями орудовать копьем. В таком случае щитом едва ли можно ловко что-то блокировать, но от обстрела поможет. Кроме фалангитов Гилард нанял еще сотню с горкой внестроевых цистинских воинов. Одноручные копья, большие круглые щиты, мечи. С цистинскими наемниками я уже сталкивался. Их пользовал в качестве охраны Стилион. Мне даже довелось ими немного покомандовать во время отражения нападения разбойников скавадов. Тогда цистинцы показали себя крепкими бойцами. Так что даже полторы с хвостом тысячи наемников — это уже неприятно. Далее шли какие-то заморские наемные лучники со смуглыми лицами и сборная солянка головорезов всех мастей. Пираты-авантюристы, разношерстные наемники. В эффективность этой публики при штурме я не очень верил. Мне кажется, их взяли для массовки и потому что не жалко. А вот дальше все серьезно. 22 мага, включая одного магистра. Не Альдинг ли это? Скорее всего, она. Много магов. Больше, чем у меня сейчас. Были еще в наличии 8 заклинателей стихии и 7 гомункулов. Продал-таки Сызра их Гиларду. Ну и отряд конницы для разведки. Переходим к последней части армии Гера, союзным эльфам. Вилвигры 572. Воины синего алмаза 9. Познавшие бурю 21. Ищущие свет 6. Клинки ветра 126. Связующие жизни 17. Следопыты вилвегров 348. Как я узнал, у вилвегров имелись три основных направления магии. Ветер, огонь и манипуляции с живыми существами. Все сугубо стихийная магия. Однако она сильно отличалась от колдунств ведьм с болот, жречества северян или гибридов. Эльфы изобрели свою особую школу. Главной ее фишкой, как объяснила мне Нергар, была высокая точность, хороший КПД и устойчивость формы заклинаний. Большинство стихийных магов такое не умели. Их магия воплощалась в виде природных явлений. Поток ветра, всполох пламени, дождь, град и так далее. Много силы при этом расходовалось в окружающую среду. Скажем, хочется Луне отбить вражеские стрелы. Для этого ей нужно создать поток ураганного ветра, который сметет все по фронту. Собственно, на отбитие стрел будет затрачено, дай бог, 1-3% общей энергии заклинания. А если речь шла о манипуляции сознанием или здоровьем, то тут вообще никаких гарантий. Лишь некий шанс срабатывания, куча затраченных сил и побочных эффектов. У вилвегров ситуация была иной. Их заклинания срабатывали со 100% вероятностью. При этом тратили мало энергии, сконцентрированной в одной точке. Заряженная магией стрела, шаровая молния, волшебная ловушка и так далее. Помнится, Луна еще восхищалась, насколько спокойная и послушная энергия в заклинаниях эльфов. Достигали они этого через специфическое обучение. Вилвигры поглощали энергию стихии, а затем долго удерживали в себе, смешивая со своей собственной жизненной силой. По итогам получался небольшой объем очень управляемой магии. И вот с помощью нее можно было делать всякие интересные вещи. Далее по конкретным юнитам. Познавшие бурю, спецы по боевой магии и самые распространенные колдуны вилвегров. Их стихия ветер плюс электричество. Ищущие свет управляют огнем. Это редкая и рискованная специализация. С точки зрения эльфов огонь – опасная стихия, которую сложно привести к гармонии. Где слишком много пламени, нет жизни. Ищущие тоже умели в боевую магию, но более хитрую, чем просто взять и кинуть фаербол. Еще умели воздействовать на психику. Связующие жизнь — относительно классические друиды. Управление животными, лечение, манипуляции растениями. Однако оплетать корнями и создавать интов не умели. Это хорошо. Все же волшебство тут не особо сказочное, и оживших деревьев не наблюдалось. Клинки ветра — это воины-маги, фактически недоученные и познавшие бурю. Они владеют несколькими простыми заклинаниями, но больше полагаются на оружие. Следопыты — обычные лучники и лазутчики. А вот воины синего алмаза — это элит-элит. Те, кто освоил все три магических пути и одновременно преуспел в воинском искусстве. От них стоит ждать больших проблем. Всего под стены Кринтерна прибыло 59 858 вражеских воинов за вычетом небоевых слуг. Это даже чуть меньше, чем я ждал. Не 65. Интересно, а размер армии Геара просто слухи преувеличили или ему пришлось недавно выделить еще войска на охрану коммуникации тылов? Я ставлю на второе. Все же разгром осады Либаны даже для меня стал сюрпризом. Пусть сам город сгорел, но оттуда вышла группа озверевших гератов, которые, думаю, сейчас куролесят по лесам. Очень надеюсь, что орду Белквергаста в лесу сердце не сожрет. Если хотя бы треть дикарей вернется, то они смогут фатально напрячь тылы Гера. Но это все если. Пока я вообще не очень понимаю, во что превратилось сердце, насколько обладает сознанием и каковы цели у немертвого башка. Перевел взгляд с подходящих войск на Кринторн. Дым из проклятой рощи валил столбом. Столб этот неестественно извивался вопреки отсутствию сильного ветра. Постоянно меняя направление, он напоминал гигантское щупальце, тянущееся из города к небу. День клонился к вечеру. Будем считать, что сегодня армия врага дошла до нас и завтра с утра начнется осада. Пора бы устроить совещание. Первую его часть я описывал собравшимся центурионам численность северян, их сильные и слабые стороны с моей точки зрения. Осадный парк, уточнил Клистус, это скоро узнаем. Орудия в разобранном состоянии система не распознает, но я уверен, что они подготовились. Деньги и торговые связи у них есть. Через стены они пробьются, заявил примас центурион ветеранской когорты 24-го, готов поставить на это месячное жалование. Как только присыплют ров и сожгут деревянные надстройки, сразу ударит наверняка. Но у нас тут не город уже, окопаемся. Главное, чтобы хватило сил их выбивать обратно. С этим должны справиться, уверил я. В теории должны, а как оно все будет на практике? Мне очень не нравится, сколько у врага магов и тяжелой пехоты. Обычно мы воевали, имея недостаток в количестве, но перевес в качестве. Сейчас ситуация иная. Вот это все за стенами скоро придет нас убивать. Очень много будет зависеть от микроконтроля, манипуляций резервами и взаимодействия разных подразделений. Так мне кажется. Есть разные спецюниты, которые опасны для обычных людей, есть подавители, которые лишают сил спецюнитов, но в бою с обычными людьми чудес не творят. Вроде камень-ножницы-бумага. Однако нюансов тут больше, чем кажется. Тех же спецюнитов куча разных видов. Каждый что-то умеет, а в чем-то уязвим. Из проблемного. У врага есть эльфы, боевой потенциал которых я пока не видел в массовых сражениях, и есть гомункулы, неуязвимые к подавлению. Это может быть опасно. Однако у нас есть гигант, два исполина и 22 воплощенных демона. Игла таки сыграла свою роль. Троих мы прикопали за городом и 19 внутри стен. Демоны это интересный юнит. Они уязвимы к подавлению хлеще остальных, но вот убить их обычными средствами очень сложно. Им для жизни энергия нужна, а не внутренние органы. Надо будет как-то реализовывать преимущества и компенсировать недостатки. Очень многое будет зависеть от того, насколько Геар готов спешивать и пускать на штурм тяжелую кавалерию. У врага очень много бронированной пехоты, объявил я, но тяжелой ударной не так уж много. Большая часть его пехоты это федератская ауксилия в кольчугах. Гвардия имеет чешую, но не у всех. В остальном, ощущение, что кавалерия у них снаряжена лучше, чем пехота. Ну типичная варварская беда, усмехнулся Поций. Если ты важный и богатый, сразу хочется лезть на коня. Посмотрим, насколько важные и богатые будут готовы слезать с коней, чтобы лезть на стены. После совещания еще разок оглядел пространство вокруг города. В лучах двух закатов я видел укрепленный лагерь врага. Малые патрули расползлись по округе, но к Кринторну пока никто не подходил ближе, чем на 2 километра. Странное спокойствие воцарилось здесь. Вроде бы страшные враги наконец рядом. Пара часов пешком и вот мы лицом к лицу. Но пока ни одной капли крови не пролилось, ни одна стрела не полетела, грозя смертью. Думаю, что еще как минимум 3-5 дней потребуется врагу на строительство первых осадных укреплений, еще не входящих в зону нашего обстрела. А потом начнется. Ладно, пока есть время, надо очередной раз наведаться к Элит. Ее отряд уже явно недалеко от Кринтера. Надо понять, где и отправить туда те Уве. Я не надеюсь вернуть Гератов обратно. Надо просто забрать саму девушку в город. Позвал Теувия и забрал у него иглу. Он уже больше не тратил времени на предупреждение. Проверить посты, закрыть двери руками кассы, все готово к новому мистическому путешествию. Я тянусь к игле и ощущение, будто что-то тянется ко мне оттуда. Обжигающая сила далеких пылающих миров переходит в смертное тело. Голова будто наливается раскаленным свинцом. Теперь отложить иглу и спать. Снова во мраке разгорается пламя. Передо мной открывается огненное око, чтобы я мог заглянуть в бушующую стихию иных миров. Вроде бы все как обычно, но что-то было не так. Сначала на уровне интуиции и предчувствий, а затем добавилось ощущение чужого присутствия. Мне хотелось обернуться, разогнать тьму вокруг, потому что оттуда за мной наблюдали. Лав, это ты? Мой вопрос остался без ответа. Надо было уходить. Я сосредоточился на образе Элит, и поток демонической силы понес меня прочь. Туда, где в темных лесах севера пробиралась все дальше и дальше девушка, с которой мы были близки. Ее встревоженное лицо возникло передо мной в окружении низких еловых ветвей. Где-то далеко наверху можно было заметить багровые искры демонического заката. Девушка тяжело дышала. Она совсем рядом. В этом уже нет сомнений. Как и нет сомнений, что она попала в беду. Рядом лежал раненый пожилой Герат. Едва ли он долго проживет, судя по количеству крови. Эйлит осторожно оглянулась, всматриваясь в ночной лес. Где-то вдалеке мерцал призрачный свет костра, вокруг которого метались тени. Доносились крики и звуки, присущие бою. Так, что я могу сделать? Небо закрыто лесным пологом. Нужен ориентир. Хоть какой-то точный ориентир, чтобы я мог выслать помощь. Надо попробовать к ней еще раз обратиться. Расстояние между нами меньше. Если это влияет на связь, то может она услышит меня теперь. Эйлит, тебе надо уходить как можно дальше и искать какой-то ориентир. Скалу, реку, озеро. Я найду тебя. Слышишь? Девушка подняла глаза на меня. Она что-то ощущала. Пыталась уловить обращенный к ней зов. Ориентир. Что-то хорошо видное с воздуха. С неба, понимаешь? С неба, вдруг тихо повторила она. Да, ликовал я. Хрипел рядом умирающий. Где-то рядом шла резня, а я радовался как ребенок. Но тут же мое ликование накрыло волной необъяснимого ужаса. Картинка образа поплыла. Кто-то был рядом. Пытался коснуться моей души, которая всеми силами отторгала чуждое присутствие. Страх сменился гневом и болью. Почему сейчас, кто бы ты ни был, почему ты мешаешь мне сейчас, ориентир? Пытался повторять я. Найди. Нечто потянуло меня прочь. Видение схлопнулось. Я снова оказался в своем теле, страдая от головной боли. Слишком рано. У меня почти получилось. Впервые почти получилось. Касс, обратился я через систему. Дай мне иглу. Дай мне ее. Ты уверен? Уточнила она. Да, иглу. Затем забери ее у меня и пережми шею. Ну ты знаешь как. Снова чужеродный металл касается моей руки. Снова демоническая сила перетекает в мою телесную оболочку. Игры с огнем продолжались. Сколько ангелов танцует на конце одной иглы? На конце этой танцуют точно не ангелы. Новое погружение во тьму. Вспыхивает огненное око, но теперь вокруг него не мрак, а какая-то желто-багровая хмарь. Вспышки искр, шепоты и скрежет нарушают обычный покой демонических снов. Что-то снова пытается меня коснуться, но я успеваю уйти. Сосредоточиться опять на Эйлит и перехожу к ней. Широкая поляна, заполненная телами убитых. Несколько десятков костров, из которых еще не погасли три. Остальные превратились в тлеющие угли. Вокруг хорошо вооруженные северяне. Не гераты, но и на людей Геара они похожи слабо. Эйлит и еще нескольких выживших держит в кольце десяток воинов, мечи которых еще покрывает кровь. Мечи. Непростые разбойники это. Что делать с ними? Хриплым голосом спрашивает одноглазый в дорогом и когда-то прекрасном, а теперь помятом шлеме со следами ржавчины. Он обращается к достаточно молодому темноволосому северянину, лицо которого уродует несколько шрамов от уха до подбородка. Парень полубезумными глазами смотрит, как на небе полыхает дьявольский закат, и не отвечает. Аргет уже громче и настойчивее зовет его воин. Проклятие. Так вот кто это. Выживший стратег Кринтер. Черт, я надеялся, что он сгинул где-то в эти опасные времена, но нет, мой давний враг до сих пор гуляет под небом, а не лежит в земле. Мне плевать, безразлично ответил стратег. Да посмотри хоть, не унимался одноглазый, тут девки есть ничего, посмотри, оставь меня. Плевать, мрачно бросил он, предпочитая разглядывать светопредставление в небесах. Вообще сложно представить, какая у него сейчас депрессия после полного разгрома. Ну да и мне плевать. Все, что меня интересует, судьба Эйлит. Я снова пытался к ней обратиться. Скажи ему, что знаешь Билквергаста. Знаешь, куда и зачем он пошел. Это все правда. Скажи, что устроишь встречу. На ходу сочинял я. Меня лучше не упоминать. Этот Аргет явно на грани срыва. Если поймет, кто попал к нему в руки, то может вместо шантажа или переговоров просто выместить накопившуюся злобу. Я не психиатр, но у него на лице написаны тяжелая депрессия, психопатия и рецепт на транквилизаторы. Пожалуйста, услышь меня, повторял я, несмотря на то, что меня снова накрывало ощущение чужого присутствия. Ты знаешь Билквергаста, ты устроишь встречу, ты видела его во сне. Повтори это вслух. Билквергост, Утна, фонарь. Вдруг встрепенулся Аргет, подзывая одного из своих воинов. Варвар зажег переносной светильник и поднес к стратегу. Тот указал на тлеющий костер гератов. Смотрите, от костра поднималась тоненькая струйка дыма. В свете фонаря стало заметно, как она противоестественно извивается спиралью вопреки ветру. «Колдовство», — зло прошипел стратег, — «ублюдки, я говорил, что они поклоняются демонам». Присоединился к стратегу один из воинов. Пара из них управляли огнем. Тарку сожгли лицо. «Надо убить их всех, утопить в болоте. Я знаю Белквергаста». Голос Элит сумел пробиться сквозь гомон кринтерских недобитков. «Я видела его во сне. Я могу устроить вам встречу. Молодец. Даже ужасные видения, пришедшие после возрождения сердца, не сломили ее. Она оставалась смелой и решительной, как в нашу последнюю встречу». «Что ты говоришь?» — обернулся к ней Аргет. «Наверное, когда-то он был красив. Не знаю, кто и зачем ему исполосовал лицо, но теперь, учитывая его психическое состояние, он казался каким-то комиксовым злодеем. Ты можешь устроить встречу», — продолжил внушать я. «Нужно найти ориентир, реку, скалу, озеро, место, которое легко найти. Подождать там несколько дней. Будет встреча. Ты с Белквергастом чтила одного бога. Вы связаны общей силой. Я могу устроить вам встречу с Белквергастом», — повторила Элит. «Я знаю, что он ваш союзник. Вы же Аргет, стратег Кринтер». «Так», — вздохнул шрамированный, — «встречу. И что?» Дослушать я не успел. Меня снова потянула куда-то неведомая сила. Моя душа сопротивлялась, и видение схлопнулось. Снова очнулся, терзаемый болью, но одновременно ликующий. «Да», — прохрипел я, морщись, — «что-то случилось». Я с трудом обернулся на голос Касс, увидев ее лицо в свете лампы. «Все хорошо, все теперь будет хорошо». «Ладно», — спокойно ответила телохранительница, возвращаясь к своему посту. «Теперь главное найти ориентир и потом заслать туда на Химере Теувия и еще несколько реально мощных бойцов. Демонов, может, Рингайгана? Вдруг там есть подавители и против них будут нужны просто лучшие бойцы. Надо подумать, но это потом, а пока». Мое внимание отвлеклось на лампу. Теплый свет ее как-то неприятно дергался и чадил. От нее шла черная струйка дыма, которая закручивалась в странную совершенно неестественную спираль. Глава 32. Дым, туманный морок. «Не бывает, бывает дыма без огня». Эта избитая в мясо и очень потасканная фраза, однако, верна. Я теперь обитатель мира с активной магией. И то, что у моего светильника дым внезапно начал выписывать акробатические кульбиты вопреки законам физики, означает только одно, что кроме законов физики начали действовать правила мистических материй. Через стратегию оглядел ближайшие помещения. Ничего и никого лишнего. Стража на месте. Ютился я сейчас в дважды тайной комнате. Чтобы попасть ко мне, надо было сначала поднять в нужном месте часть пола дворца вождей Кринтерна, а затем в подвале найти ложную стену. За месяц удалось сделать это место даже очень приятным для пребывания. А вот сейчас до него дотянулась какая-то чуждая магия. Плохо. На следующий день пересказал ситуацию с дымом Теувию. Маг долго ходил по моим покоям, но потом выдал очень неутешительный итог. «Да простит стратег мою беспомощность, однако сейчас вокруг нас много вещей до сих пор неизведанных. О них молчат древние книги. Остается только уповать на свои внимание и осторожность, присущие просвещенному уму. Перемены — это сад-сокровищница, населенный змеями. Ну, спасибо за помощь. Философские метафоры — это то, что нужно после трудной ночи, полной сверхъестественных кошмаров». Из более-менее ценного Теуви упомянул, что огонь может реагировать на некоторые виды магии вокруг. Так пламя меняло цвет рядом с редкими формами оживших мертвецов, обитающих на каком-то далеком холодном острове. То есть, такое бывает. Это симптом магического бардака, который творится вокруг. Подробнее раскрыть эту тему не хватило времени. Внезапно началась война. Кроме столба дыма над рощей появился еще один. Начинался пожар в пристройках второго обвода стен на северной стороне города. Спрашивается, какого хрена? Для артиллерии еще рано. Впрочем, магию никто не отменял, и не только у меня она есть. Отправив рабочих к месту возгорания, начал осматривать местность в поисках проблемы. Проблема обнаружилась где-то в 300 метрах от стен города. Там под прикрытием деревянных щитов и отрядов несколько сотен цистинцев и десятка адептов находилась Альдинг, одетая в темно-красный плащ с золотой тесьмой и вооруженная тонким металлическим посохом. Рядом с наемной магичкой лежала груда металлических ядер, каждая размером с 2/3 футбольного мяч. Одно из них чародейка подняла в воздух колдовской силой. Вокруг снаряда забурлил вихрь багровой энергии, а металл постепенно раскалялся до красна. Энда, фигово, это же фактически каленые ядра. Вундервафе эпохи расцвета парусного флота. Когда ядро раскалилось достаточно, Магичка взмахом посоха начертила перед ним сияющую полосу в 1,5 метра, которая начала удлиняться, а кончик ее чуть изогнулся наверх. Альдинг сделала изящный поворот вокруг себя. Уж не знаю, обязательно ли это для срабатывания заклинания или просто понты. Затем чародейка ударила посохом по ядру, и оно покатилось по сияющей линии, набирая скорость. Чуть загнутый кончик сработал как трамплин. Раскаленный снаряд отправился в полет по дуге. Однако в этот раз магичка с траекторией накосячила. Ядро с громким стуком ударилось о внешнюю каменную стену. Брызнула крошкой осколки, но кладка устояла. Ядро упало в ров, с шипением подняв столб пара. Какая же неприятная женщина. И никак ее сейчас не прибить. Окружила себя целым отрядом. За касты те уведания ее сейчас не достанут. Отправлять его на химере слишком рискованно. Так, давайте вообще поглядим на эту заморскую смуглянку через систему. Магистр-ренегат. Заклинатель. Агент. Персонаж. Сила 13. Маневр 16. Выносливость 21. Могущество 224. Энергопоток 102. Базовая мораль 1250. Мастерство 9. В снаряжении. Урон 5-14. Броня 8. Бронирование 41. Текущие. Энергия 482. Энергия Великого Пламени 29541. Мораль 1232. Плохо. Она будет помощнее Теуве. Большая часть адептов, нанятых врагом, были такое себе и моим гробничникам уступали. Однако Теуве, видимо, магистр начинающий. А это Альдинг выше среднего. У нее банально в 5 раз больше маны. И набор заклинаний такой, что глаза разбегаются. Впрочем, Теуви сейчас с иглой. Энергия у него восстанавливается с бешеной скоростью. Так что повоюем. Надо просто запомнить, что против этой беловолосой тети не надо выставлять своих магов. Подавлением ее лучше глушить. Камень-ножницы-бумага здешнего магического мира. А в надстройках 2-го обвода стен начинался уже бодренький пожар. Попробовал с помощью луны и обучающей ее ведьмы вызвать дождь. Это даже сработало, но ливня не вышло, а обычные противопожарные местные средства типа ведро и мокрая тряпка уже не справлялись. Так, у меня в армии есть существа, которым для жизни нужна только энергия, они не ощущают боли, страха и не могут задохнуться. Это фактически список качеств идеального пожарного. Заставлять демонов таскать ведра не особо полезная затея. Ведрами разгоревшемуся пожару уже ничего не сделать. Приказ был другим. Ломать деревянные конструкции, которые начинают заниматься, и кидать их вниз со стены. Лишим пожар топлива. Пусть кусок выгорит и на этом остановится. Через минут 20 адского микроконтроля стало ясно, что моя тактика работает. Со скрипом, лязгом и стуком отваливающихся деталей, но работает. Проблема была не в том, что демоны брезговали такой работой. Местные бесы — это не христианские падшие ангелы. Даже не ваховские злобные духи, жаждущие творить всякие непотребства. Здешние демоны после призыва — это в каком-то смысле попаданцы. Только вот попадают они сюда из мира, где нет устойчивой материи. И система с переводом любого языка в комплекте тоже не идет. Они опасны, жестоки и разрушительны, потому что не понимаю, что творят. Впрочем, владыка вон явно все понимает и получает удовольствие. Однако мои демоны новопризыванные, а значит довольно тупенькие. Они не понимают, что такое пожар и зачем его тушить. Все команды сложнее «порви того мясного человечка на куски» приходится задавать поэтапно. Вот это возьми, вот туда кидай, вот это ломай. По итогу пожара долелили, а другим ядрам не давали так разгораться. Рабочие с помощью инструментов извлекали их из дерева и кидали под стену. Пусть остывают. Глядишь, мы их еще отправим обратно с помощью осадной артиллерии. Всего Эльдинг запулила по нам 20 снарядов. 3 из них угодили в ров, 2 перелетели стену, остальные пришлось тушить. Однако человеческих жертв удалось избежать, нечеловеческих тоже. Я постоянно поглядывал за кастами магички, прикидывая, куда может прилететь, и приказывал залечь. Через 3,5 часа Альдинг повторила свой номер на бис, но теперь пыталась стрелять чаще и по городской застройке. Но эффект неожиданности уже пропал. До серьезных пожаров дело не дошло. Мы таки хорошо проредили застройку и подготовились к поджогам. Пока чародейка пыталась удивить нас супероружием, обычные воины замыкали окружение города, под прикрытием тяжелой кавалерии. Рабочие, застрельщики и ополченцы возводили первые линии осадных укреплений, пока еще вне досягаемости наших орудий. Началась блокада города. Блокада – это ничего страшно. Мы без всяких внешних блокад уже несколько дней как на самоизоляции. Враг перебрасывал войска непосредственно под стены Кринтера. Возникали новые лагеря. К вечеру можно было понять, кто и где будет нас осаждать. Северную сторону заняло войско Гилларда. Их укрепленный лагерь, прикрытый частоколом, стоял на территории сожженных полей и ферм. На северо-западе расположились силы Гера. Самая многочисленная армия уже успела поставить не только частокол, но и вышки для наблюдения. Начали выкапывать ров с валом. Дальше на западе стояли Адоны, южнее – Ваданы. Их лагерь граничил с болотами и сильно вытягивался от города на запад. За болотом, напротив южных ворот Кринтерна, стояли Блавики. На юге за рекой находился еще кусок сил Гера. По большей части пешая знать, застрельщики и две когорты пешей Ауксилии. Эта небольшая группировка была усилена кулаком в примерно 1500 тяжелых всадников Геров. Восток заняли пикары. Их многочисленная, но слабая группировка была, пожалуй, самой слабой частью блокады. Думаю, поэтому их поставили за реку и подперли с фланга силами Гиров. Наконец, замыкали кольцо, заняв руины ферм, Вилвигры. Им дали под контроль большую территорию. Однако, несмотря на малое число, они представляли собой грозную силу. Вообще, приятно было видеть, что враг внутреннего единства не имеет. У них есть относительно однородная группировка Геара с когортами и порядком. Остальные разбиты по фракциям. Войска распределялись не где кто нужен, а племенами. Это создавало неоднородности в блокаде. Ощущение, что через реку штурмовать они не собираются вообще. Точнее, думаю, попытаются напрячь, но это больше для отвлечения внимания. Очень важный вопрос. Будут ли вилвигры бегать вместе с подавителями из людей? Однажды они уже объединяли против меня силы, но теперь масштаб столкновения больше, и надо не просто догнать и прибить общего врага, а стоять вместе лагерем. Это сложнее, если имеются предрассудки на почве расы и религии. Очень на это надеюсь. А тем временем впервые заработали наши орудия. Целью стали полевые укрепления ваданов, которые они начали разворачивать слишком близко к крепости. Кстати, пусть мои маги и не умеют швырять ядра, но раскалять то их они могут. Так почему бы не попробовать метать горячие гостинцы с помощью машин? Тут главное поставить хорошую теплоизоляцию. Так прошел день. Отслеживать судьбу элит пока было рано. Ночью я решил просто отдохнуть без всяких мистических путешествий и демонических вмешательств. Даже чужие сны не выпали. Просто хотелось расслабиться. Однако у судьбы были иные планы на эту ночь. Через пару часов после заката, стоило мне только задремать, как в мое убежище начал ломиться Севин Дацинис, и, увидев через систему его встревоженное лицо, я понял, что хороших новостей не будет. «Стратег, в город проникли», — объявил он, представ пред моими очами. «Подробнее», — потребовал я. «Кто, где, сколько их? Неужели кто-то из спецюнитов врага настолько наглый и смерти не боится, чтобы лезть к нам вот так? Надо наказывать. Много, очень много, со всех сторон. Это мыши, стратег, а черепашки?» — уточнил я. «Черепашки из канализации не лезут?» «Нет, стратег, только мыши». Конечно же, юмора Севин не понял. Слава богам. «Так, подожди-ка, я вышел в стратегию. Действительно, мыши. Сотни, даже тысячи этих зверьков натурально штурмовали крепость. Целые стада стаи, толпы, не знаю, какое слово подобрать для мышей. В общем, очень много сородичей Джерри плыли через ров, местами покрыв его живым ковром. Некоторые уже пытались карабкаться на стену. Кажется, враг заюзал очередное магическое вундервафе. Очень надеюсь, что у Геара нет схожего закоста с голубями, которые засрут мне весь город. Однако смех смехом, но атаку надо отбивать. Если вся эта мышиная масса залезет в Кринторн, то запасы мои начнут исчезать быстрее, чем хотелось бы. Да и вдруг это заразные мыши. Ну что же, демонами пожар мы уже тушили. Теперь пора поднимать легионеров на бой с мышами. Надо было вывести на стены и под них как можно больше народу. И началось великое побоище. Вооружившись палками, лопатами, досками и всем тяжелым, что попалось под руку, три легиона империи начали оборону за исключением стражи и следующей смены стражи. В целом людей для перекрытия периметра хватало. Тем более часть города прикрывала река, которая для мышей из-за течения была серьезным препятствием. Серое воинство лупили в момент штурма стены. Кто умел колдовать, сжигали мышей огнем. Интересно, дают ли за них опыт? Вряд ли, к сожалению. В целом, действо получилось скорее забавное. Однако были даже жертвы. Один велит так увлекся процессом, что упал со стены и сломал шею. Странная судьба. Человек пережил столько серьезных битв, а погиб, дубася мышей. Часть грызунов, конечно, просочилась таки, но не какое-то опасное количество. Будем ставить ловушки и следить за здоровьем людей. Утром мы могли оценить масштаб побоища. В некоторых местах под стеной, словно кучки опавших листьев, лежали трупики мышей. Множество их плавало во рву. Вслед за мышиной вознёй началась битва за небо. Пометуя способность эльфов вести воздушную разведку с птиц, я отправил летучую нечисть сбивать все над городом. Это было нелегкой задачей. После мышиного нашествия с округи собрались многие пернатые охотники до дармового мяса. Однако на фоне этого в мире животных медленно, но верно разворачивались серьезные события. Враг завершал возведение укреплений осадных лагерей, переходя к укреплениям передовым. Тысячи рабочих, ополченцев, даже воинов сколачивали передвижные щиты, мостки для преодоления рва и лестницы. Как-то рано они начали, вроде бы еще орудия не на позициях. Кстати, о лестницах. У нас они тоже были. Лестницы для быстрого перехода с одного обвода стен на другой. При этом лестницы на второй обвод, в случае взятия первого, можно было легко поднять наверх веревками. Переброску войск под стены враг завершил. День в целом прошел спокойно, если не считать обстрела от Альдинг. А вот ночью началось самое интересное. Опять меня разбудили. Идут. Кратко и многозначительно заявил Севин. Кто на этот раз? Жабы? Пауки, землеройки, варвары, стратег. Уж лучше бы жабы. Вздохнул я, переходя в систему. Начался следующий этап осады. Под покровом ночи враг решил занять позиции, с которых уже можно было вести перестрелку. Продвигались, прячась за большими деревянными щитами, которые сколачивали днем. Были и те, кто старался проскользнуть незаметно, залечь и окопаться. Настало наше время стрелять, отплатить врагу за все каленые ядра смуглой чародейки. Общая мощь нашего артиллерийского парка сейчас составляла 167 скорпионов, 155 стационарных арбалетов, 27 баллист, 3 анагра. Тяжелых орудий маловато, но зато насыщенность скорпионами для такого периметра стен была очень даже приятная. Для нас приятной, для врага вряд ли. Северяне пришли ставить передовые позиции ночью, однако даже сквозь пелену рваных облаков сиял над миром зловещим багровым огнем демонический закат. Когда-то давно я смотрел фильм «Манди». Там во многих сценах была схожая цветовая палитра. Ну и кровище тоже под стать текущим событиям, хотя масштаб меньше. У нас же с масштабом все было отлично. Тысячи врагов под огнем сотен орудий в ало-багровом сумраке пытались уцепиться за клочки земли у стен крепости. Конечно, появилась на сцене и Альдинг со своими горячими подарками. Кто-то из заклинателей стихии врага пытался манипулировать погодой, навести туман для прикрытия действий рабочих. Однако сплошной пелены не получилось. В итоге рваные клоки, окрашенные закатом дымки, стелющиеся по земле, лишь добавляли происходящему инфернального сюрреализма. Врагу было пока нечем нам отвечать, разве что способностями колдуньи. Да со стороны позиций вилвегров прилетело несколько десятков шаровых молний. Однако эффективностью магические снаряды на такой дистанции не отличались. Когда мы с Луной плыли на лодке, то нам некуда было уворачиваться. Солдаты на стене могли легко спрятаться, видя приближение сияющего энергией шара. В итоге яркие вспышки лишь повреждали надстройки над первым обводом. Куда опаснее оказались стрелы, усиленные магией. Они настигали цель почти мгновенно. Местные эльфы, слава богам, меткостью Леголаса не отличались, но стреляли хорошо и много. Их усилия превратили избиение рабочих в обмен ударами. Первая серьезная кровь пролилась.